бросалась в глаза золоченая рама, вполне годная для популярной репродукции «Аленушка». «Довольно дурацкая шутка со стороны Барлахского», — высказалась Мирка. «А мне нравится», — высказался Ваксон. «Тебе всегда нравится то, что мне не нравится», — резюмировала жена с каким-то отдаленным смыслом. Ваксон пожал плечами. «Обратимся к третейскому судье. Дельф, тебе нравится этот портрет?» Мальчик завершал свою работу. Он вырезал красочный орден с обложки огонька. «Согласен с папашей. Мне нравится этот профессор. Хочу наградить его орденом». И он примерил орден Ленина к лацкану профессорского сюртука. «Браво! Браво!» — закричали тут оба родителя. Этот портрет уехал с ними в Москву и некоторое время висел в квартире. Гости и посетители удивлялись, чего это вы Маркса повесили. Почти никого не удивил орден Ленина на груди у родоначальника коммунизма. Ранним вечером этого дня полуразрушенное зияющими окнами здание теплового центра, что на западной оконечности Коктебельской дуги, украсилось десятками красиво разукрашенных молодых людей. Все было в стиле «Флоя Повер». Они сидели и стояли в проемах отсутствующих окон и вокруг теплоцентра. Поигрывали на гитарах и в карты. Ждали появления процессии. Наконец, она выдвинулась из-за скалы и стала торжественно приближаться. Их было не так много, дерзновенных республиканцев Карадага, персон не более 50, девушек и ребят. Однако впереди шествовал оркестрик «Диксилент», который сразу же после выдвижения из-за скалы начал играть «Oh, when the saints go marching in», и вся колонна запела и задергала конечностями. Вслед за оркестрантами шли две выдающихся личности зарождающейся крымской демократии — президент Фиц и премьер Фут, статные парни, ей-ей, и оба в очках и широкополых шляпах. Мощнейший представитель двигался с ними, держа одной рукой на высоте главное достояние республики — ее знамя, представляющее из себя старый российский триколор с трезубцем Нептуна. Далее прошла череда лозунгов растяжек, любовно подготовленных республиканцами в течение всего летнего сезона. «Карадаг — твердыня мира во всем мире». «Карадаг протягивает руку социализму». «Янки вон из Вьетнама». «Мы поддерживаем Чикагскую семерку». «Свободу Анджеле Дэвис, Алику Гинзбургу и Юри Голландскому». «Карадаг приветствует Сорбонну». «Привет Карлову университету». «Мы судьбою не обласканы, но когда придет гроза, мы возьмем ее за лацканы и заглянем ей в глаза». В хвосте колонны мускулистые ребята и гибкие девушки время от времени делали пирамиду на манер синих блуз и вздымали в розовеющую, зеленеющую и лиловеющую голубизну непревзойденную, то есть никого иную, как Милку Колокольцеву, мисс Карадаг. Вот такой ее и запечатлели 12 фотографов, поспешавших впереди колонны, среди которых был и ее любимый Юстас. И кому тогда могло в голову прийти, что это ее последний фототриумф? Так или иначе, но процессия с Милкой на плечах стала отклоняться от кромки моря и забирать в гору, приближаясь к кургану Кипсень. За ними потянулись и обитатели теплоцентра, разодетые кто во что гораст, а некоторые и просто раскрашенные по голой коже дети цветов. На кургане, в стороне от археологической базы, была вытоптанная прежними сборищами плешка. Там и собралась фестивальная толпа числом не менее 200. Звучали речи, исполненные демагогического сарказма или, наоборот, саркастической демагогии. Доставалось дяде Сэму, в котором каждый распознавал советских номенклатурщиков. пели хором,